что намекает котенок Кузька, когда говорит «мур-мур-мур». Мы сидели на лавочке и разговаривали о служебных собаках, помогающих милиционерам ловить преступников. Вдруг прибежал котенок Кузька, потерся о мою ногу и замурлыкал «мур-мур-мур». Я погладил котенка и сказал: «Что интересно означает это самое «мур-мур-мур»?» «Кузька, наверное, мечтает служить, как собака, в московском уголовном розыске, сокращенно МУРе», предположил Павлик. «Вот и повторяет: мур-мур-мур. Я вчера кино про МУР смотрел. Там так классно! Правда, Кузька?» Но котенок и ухом не повел. «Да сейчас МУРа-то нет! Только в старых фильмах и увидишь!» — возразил Санька. «И вообще, откуда котенку знать про уголовный розыск? Вот нашу соседку Маргариту Устиновну Рулькенбок Кузька точно знает. Она каждый день кошкам еду во двор приносит. И тоже сокращенно называется МУР. Могу поспорить, что Кузька вспоминает Маргариту Устиновну и намекает, что пора его угостить рыбкой. Да, Кузька?» Но Кузька в ответ вообще перестал мурлыкать и растянулся на травке возле лавочки. Кузька думает не о рыбке, а о кинозвезде Деми Мур, — воскликнула Людка Пастякова. «Она такая красивая! Каждый день по телеку показывают. Кузька, ты фанат Деми Мур-Мур-Мур?» Но Кузька даже не шелохнулся, только хвостом лениво пошевелил и зажмурил глаза. «Нашла фаната!» — захохотала Катька Плюшкина. «Сейчас вы узнаете, что такое мур-мур-мур». Катька вытащила из рюкзака красочный журнал и позвала: «Кузька, вот Мурзилка!» «Мур!» — радостно встрепенулся котенок. Он тут же прыгнул Катьке на колени и уткнулся носом в журнал. «Видели?» — Катька почесала котенка за ушком. «Кузька намекает, что пора почитать Мурзилку. Просто слово для него слишком длинное, и получается только мур». Катька раскрыла журнал и стала вслух читать рассказ. «Мы сидели на лавочке и разговаривали о служебных собаках».